Глава 10. Валерия в отсутствие Сергея успела вытащить из прически все цветы и шпильки, кое-как расчесать волосы и собрать их в хвост. То, как неумело она управлялась с такой длиной волос, навело на мысль, что у нее в жизни прическа другая. Приняла душ, надела снова свое нижнее белье и накинула халат. И пока она купалась, одевалась, делала прическу, постоянно думала о том, что с ней произошло за последние 2 дня. Даже это странное знакомство и удивительный отель наводили на мысль, что она соприкоснулась с чем-то неведомым и странным. Однако верить в то, что она попала в другой мир, ей не хотелось. Сергей вернулся с пакетом вещей, при этом выглядел так, словно и не пил вовсе. «Одевайся», — сказал с порога и швырнул пакет через всю комнату на кровать. «Пойдем прогуляемся по ночному городу». «А зачем?» — удивилась Валерия, заглядывая в пакет. «Сходим на площадь, заглянем на рынок, дойдем до той остановки, с которой ты уезжала. Посмотрим маршруты автобусов. Думаю, несложно будет вычислить те, которые ездят за город в сторону городской свалки». «Может, это лучше сделать по свету?» — предложила Валерия. «Когда на улице куча народа, жара, и машины идут непрерывным потоком?» — спросил Сергей. Валерия неуверенно кивнула. «Нет уж, пойдем сейчас. Но ведь там ночь». Валерия снова пыталась воззвать благоразумию, память рисовала жуткие образы странных существ, с которыми ей довелось столкнуться на свалке. Мало ли кто там шляется в темноте. «И что? А вдруг этот кто-то окажется опасным? Поверь мне, сейчас на темных пустынных улицах опаснее меня нет никого». Сергей недобро усмехнулся и вдруг помрачнел, негромко и задумчиво проговорил. «Хотя есть кое-кто еще. Но будем надеяться, что мы их сегодня не встретим. Тем более они предпочитают другой район. Иди переодевайся». Валерия поднялась с кровати, взяла пакет и направилась в ванную комнату. Ей совсем не хотелось спрашивать, почему он столь опасен, и кто те, другие, которые еще опаснее. Мало ли, вдруг человеку захотелось просто преувеличить свою значимость, нагнать таинственности. В пакете лежали голубые джинсы, белая футболка без надписей и короткая кожаная куртка. Брюки оказались слишком длинными и широкими, в футболке она утонула, а вот косуха села как влитая. И кроссовки, как ни странно, подошли по размеру. Удивительно, что незнакомый парень вообще смог подобрать вещи чисто на глаз. Валерия вышла из ванной комнаты, держа штаны за пояс, потому что отпусти она их, те бы свалились с нее даже застегнутыми. «А у тебя случайно не найдется ремня?» «Найдется!» Сергей усмехнулся и принялся расстегивать ремень на своих штанах. Рывком выдернул его из шлевок пояса и подошел к девушке. «Давай помогу». «Нет-нет, не надо», — возмутилась Валерия, цепившись обеими руками в пояс своих джинсов. «Я сама справлюсь». «Вот сама крепче держи штаны, а то свалятся. А я пока вставлю ремень». Валерия и глазом не успела моргнуть, как все было готово. Распределила лишнюю ткань джинсов под ремнем и засунула край футболки спереди за пояс. «Спасибо», — поблагодарила она и смущенно посмотрела на Сергея. Тот так и остался стоять рядом, наблюдая за ней со странным выражением лица. «Что-то не так?» «Все так, пошли». Валерия бросила взгляд на часы. Точнее, на стрелки, которые двигались по неровному кругу в виде луны, точь-в-точь повторяющему очертания настоящей луны на небе. 10:00 вечера. «В принципе, еще даже не ночь, скорее вечер», решила она и зашагала вслед за мужчиной. На улице их ждало такси. Валерия удивилась, как у такого крутого парня не может быть своей тачки или на худой конец мотоцикла. И, видимо, что-то такое появилось на лице девушки, потому что Сергей ухмыльнулся, открыл дверцу машины и негромко сказал: «Я в таком состоянии не сажусь за руль». Валерия, уже усаживаясь на заднее сиденье, вдруг услышала: «И тебе не советую». Ее так и подмывало съязвить, сказать что-нибудь эдакое о его недавнем плачевном состоянии, но она не решилась. К тому же мысль отправиться с незнакомцем, бродить по ночному городу уже не казалась ей столь привлекательной, и хотелось трусливо отказаться от этой затеи. Пока она рассуждала, как лучше это сделать, машина тронулась с места и покатила по дороге. Такси долго кружило по ночному городу. Рынков, где рядом есть площадь с фонтаном и перекресток, оказалось несколько. Вот только то фонтан был другой формы, то рынок далековато от площади, а то перекресток оказывался с другой стороны. И самое главное, ни одной остановки, с которой бы отправлялись автобусы за город. Валерия выходила из машины, недолго прогуливалась, ничего не могла вспомнить, и они ехали дальше. «Все бесполезно», — угрюмо буркнула она, выходя из машины в очередной раз. «Я ничего не могу вспомнить». Сергей расплатился с водителем такси и тоже вышел из машины. «Это последняя площадь, которая подходит под твое описание», — сказал он, подходя к девушке. «Давай пройдемся. Заодно посмотрим маршруты на ближайших остановках». Валерия завороженно смотрела на фонтан, который в ночи выглядел волшебно. Струи разной высоты переливались всеми цветами радуги. Сергей, заметив пристальное внимание девушки к фонтану, подошел ближе и тихо поинтересовался. «Ну как? Что-то вспомнила?» «Это точно здесь», — твердо сказала Валерия и зашагала к перекрестку. Дождалась, когда загорится зеленый свет, прошла по пешеходному переходу, остановилась возле закрытых ворот рынка и с интересом посмотрела на пустые прилавки. «Хочешь? Войдем». «А толку? Я более-менее помню себя ровно до этого фонтана». Валерия посмотрела на своего сопровождающего и раздраженно выдала. «Все бесполезно!» «Я так не думаю. Ты ведь вспомнила это место?» «Вспомнила. Но что случилось после, все как в тумане». «Надо обойти ближайшие остановки. Вдруг повезет, и мы найдем тот самый маршрут», — предложил Сергей. «А если я уезжала не с ближайшей остановки?» — спросила Валерия, отчаявшись что-либо вообще вспомнить. «Если я долгое время бродила по городу, прежде чем сесть на автобус?» Сергей почувствовал, что девушка в отчаянии, и попытался ее успокоить. «Не расстраивайся, шанс все же был, что ты сможешь хоть что-нибудь вспомнить, очутившись в том же месте. Но раз не вспомнила, ничего страшного». «Ничего страшного?» — разозлилась Валерия. «Ты не знаешь, каково это понимать, что у тебя украли твою прежнюю жизнь. Да я ни о чем другом думать не могу. Вдруг меня кто-то ждет, волнуется, переживает. Мои родители, например, или муж и ребенок, или несчастный голодный котенок, которому никто не насыплет корм без меня». Сергей удивленно приподнял брови. Почему-то в качестве молодой мамы эту девушку он никак не представлял. Хотя кто его знает, какой она была прежде? Если, конечно, была, а не придумала всю эту сказочку, чтобы избежать своего предназначения. «Думаю, нам стоит просто немного погулять. Поговорим на отстраненные темы, ты успокоишься, а я подумаю, что еще можно сделать в такой ситуации». Валерия поймала на себе напряженный взгляд спутника и вдруг в лоб спросила: «Зачем тебе это?» «Что это?» — не понял вопроса Сергей. «Я спрашиваю, какой интерес именно тебе во всем этом?» «Никакой. Мне любопытно узнать, что произошло на самом деле», — ответил Сергей, а сам подумал: «Если все, что ты говоришь, окажется правдой, то ведьмам в этот раз точно не поздоровится. И, возможно, совет наконец снимет с волчьего рода постыдную обязанность жениться на женщинах с волшебным даром». «Куда ты хочешь пойти?» — быстро спросил он в надежде отвлечь внимание девушки от нежелательной темы. «Налево, направо?» «Все равно», — недовольно буркнула Валерия и зашагала прямо. В мрачном молчании они пересекли площадь, вошли в парк и двинулись по аллее. Кое-где на лавочках сидели влюбленные парочки. По пути попадались редкие прохожие. Но Валерия, поглощенная своими тяжелыми мыслями, никого не замечала и сосредоточенно шагала вперед. Сергей шел следом. Навстречу им вдруг вывернула шумная компания. Девушки оживленно что-то обсуждали и громко смеялись. «А я говорила вам, что кинчик крутой, а вы все нафиг надо, лучше в кафе посидим. А тут и фильм посмотрели, и поели, и кое-кто даже умудрился выспаться, пока шел фильм. Все же VIP-зал — это вещь. Жаль, что ребята не смогли пойти. Такой вечер намечался, а теперь одни будем развлекаться». «Ты ведь прекрасно знаешь, если старейшины призывают, никто не вправе отказаться». Девушки вышли под свет фонаря. Сергей издал странный звук, коснулся локтя своей спутницы и тихо сказал: «Давай срежем, вот здесь можно быстрее пройти парк». Валерия кивнула, и они свернули с дорожки, но вдруг услышали за спиной: «Серж, ты ли это?» Сергей тихо выругался, но все же остановился. «Глупо бежать, когда тебя узнали». «Постой здесь», — тихо сказал он Валерии. «Пойду поздороваюсь. Я быстро». «Хорошо», — ответила девушка и зашла за дерево, полностью скрывшись от нескромных глаз. Она поняла, что Сергей почему-то не хочет представлять ее своим знакомым. Сергей подошел к веселой компании, обвел изучающим взглядом молодняк. Он знал всех. Девушки смущенно отводили взгляды, все кроме одной. Рита — сестра его друга. Дерзкая, сильная, хищная. Никогда никого не боялась и могла один на один выйти драться с любым из стаи. «Ха! Я сразу тебя почувствовала!» Обрадовалась девушка тому, что не ошиблась. «Что ты здесь делаешь? Почему не со всеми?» «А что, разве что-то случилось?» Вопросом на вопрос ответил Сергей. «А ты не знаешь?» — удивилась Рита. «Те, что владеют ведомством, должны были привести на смотрины избранную, но явились без нее и сочинили сказочку, что по дороге девушка от них сбежала. Старейшины в бешенстве, говорят, там такая ругань поднялась, что представителю совета едва получилось их угомонить. Представляешь, старые курицы готовы были снова развязать войну». «Прямо-таки войну», — усомнился Сергей. «Ты не веришь мне? Брат сам видел, как ведьмы плели свои мерзкие заклинания». «Говори потише, пожалуйста», — попросил Сергей, кивая себе за спину. «Я не один». Рита бросила взгляд в темноту и негромко спросила: «Кто твоя спутница?» «Мы с ней только что познакомились», — пожал плечами Сергей. «Провожаю ее через темный и страшный парк». «Ну-ну», — усмехнулась Рита и совсем тихо добавила: «Более-менее нормальные отели находятся в другой стороне». «Или, судя по тому, куда вы свернули, вам и кустов хватит?» Теперь засмеялись и другие девушки. Валерия изо всех сил тянула шею, стараясь хоть что-нибудь услышать, но не смогла разобрать ни слова. А судя по веселому смеху, обсуждали что-то весьма увлекательное. Сергей грубо схватил Риту за локоть и притянул к себе. Недовольно зыркнул на ее подруг. Девушки тотчас перестали смеяться и, почтительно опустив голову, отступили в тень. «Твои шутки неуместны!» В глазах Сергея появился опасный блеск. «Хватит!» «А то что?» Призывно улыбаясь, огрызнулась Рита. «Ты меня накажешь?» Лицо Сергея помрачнело. Губы изогнулись в ухмылке. Он притянул девушку еще ближе и прошептал ей на ухо: «Ведешь себя как течная сучка. Смотреть противно». Рита возмущенно взвизгнула и начала вырываться из крепко держащих ее рук. «Пусти меня! Пусти! Ненавижу тебя! Я все расскажу Дане!» «Я сам все расскажу Дане», — пригрозил Сергей, зло ухмыляясь. Рита притихла и испуганно посмотрела на него. «Успокоилась?» — тихо поинтересовался Сергей. Девушка кивнула. «Вот и умничка! Лучше расскажи, что решили старейшины». «А что они могли решить?» Рита с вызовом посмотрела на Сергея. «Они объявили охоту. Я поэтому удивилась тому, что ты со всеми вместе не ищешь избранную». Сергей отпустил девушку, отошел и подозрительно покосился в темноту леса. «Кого-нибудь из наших еще здесь видела?» — спросил он. «Нет, только тебя. Наши все ушли по следу. Ведьмы притащили вещи беглянки. Думаю, поиски много времени не займут, потому что ищейки знают ее запах». Сергей про себя выругался. А Рита продолжала, как ни в чем не бывало. «А ты-то собираешься присоединиться к поиску?» И зло зыркнуло в темноту, где вдалеке из-за дерева временами кто-то выглядывал. «Или тебе сегодня некогда?» «Никто не вправе проигнорировать решение старейшин. Я обязательно присоединюсь к охоте, но чуть позже. Ты представляешь, что будет, если избранную не найдут к празднику темной луны? Скандал! Расследование! Ведьмы в опале, а волчий род в немилости у совета! Капец! Нам и так руки связали после последнего инцидента, а теперь даже не знаю, чем все это закончится». «Все хорошо будет», — пообещал Сергей. «Я сам приведу ее к старейшинам». «Откуда у тебя такая уверенность? Девчонка вон умудрилась от ведьм сбежать, а там охранницы, магия, куча обученного народа. Что ей какие-то там волчата, когда у нее такая силища?» «А что, девушка применяла силу? Прямо в городе среди обычных людей?» Рита смутилась. Это она сама только что додумала, решила пояснить. «Точно не знаю, но сам посуди, как еще она могла сбежать от старых перечниц? Избранную ведь сопровождали ведьмы первого круга». Зазвучала грустная мелодия. Рита, раздраженно фыркнув, достала телефон из сумочки и приняла вызов. «Да, Даня, я в парке!» «Да, на главной аллее сразу за поворотом от кинотеатра». «С кем я еще могу быть? С девчонками?» «Вот Сергея встретила». «Что? Где ты?» Оглянулась по сторонам. «Подойдешь сейчас? Ну тогда подожду тебя». Сергей развернулся и быстро зашагал к ожидавшей его девушке. А Рита крикнула ему вслед. «Сергей! Данил просит, чтобы ты его дождался. Говорит, минут через 10 будет. Это важно». «Некогда мне», — бросил через плечо Сергей и бросился бегом в лес. Рита отнесла телефон от уха и тихо проговорила. «Странный какой-то». Сергей добежал до девушки, схватил ее за руку и потащил за собой. «Что случилось?» — спросила Валерия, едва поспевая за своим спутником. «Тебя ищут. Надо срочно уходить с улицы». Она вырвала руку из ладони Сергея и упрямо остановилась. «Кто ищет?» Спросила подозрительно, глядя на него. «Те, от кого ты сбежала, и те, кому тебя везли». «Но...» Валерия растерялась, откуда он мог об этом знать. Обернулась и посмотрела на аллею, которая осталась далеко позади. «Тебе что, об этом сказали те девушки?» «Да». «А они-то откуда об этом узнали?» «Так земля слухами полнится. Новость о сбежавшей невесте, как пожар, разлетелась по городу». «Капец!» Только и смогла выговорить Валерия и бросилась бежать. «Надо срочно в полицию идти. Надо позвонить в службу спасения. Надо хоть что-нибудь сделать». «Прежде всего нужно успокоиться». Сергей легко догнал беглянку. «И вернуться в отель. Сегодня переночуем там. А завтра я кое-что еще проверю, и мы с тобой съездим в одно место. У меня к этому времени на руках уже будут хоть какие-то доказательства. Выведем на чистую воду твою секту». «В какое такое место?» — еле переводя дух, спросила Валерия. «В прокуратуру сразу пойдем». «Поверь мне, это даже круче, чем прокуратура», — ответил Сергей, представляя, какой переполох поднимет в совете рассказ этой девушки. «Тем более, если у него получится найти свидетелей или какие-нибудь доказательства». Парк остался позади. Какое-то время они петляли по городу, переходили автотрассы, заходили в проходные подъезды. Потом вызвали такси, сделали пару кругов по центру и покатили в сторону отеля.